всем горожанам было предписано во время пребывания герцога в городе вести себя прилично, достойно и воздерживаться от пьянства, каковое влечет за собой всякие безобразия. Улицы вокруг Фуггеровского дворца надлежит устлать соломой, чтобы грохот колес не нарушал тишину, особенно любезную герцогу. По той же причине велено отменить колокольный звон, барабанный бой, объявление глашатаев и музыку. Ночным сторожам запрещено петь и трубить часы, детям шалить, визжать и вообще производить шум, дабы не могло возникнуть никаких жалоб. Герцог Альбрехт Вальштейн покинул Карловы Вары в начале жаркого лета 1630 года, точнее 9 июня, за 10 дней до начала объявленного имперского сейма. Обойдя стороной Регенсбург, он двинулся на Нюрнберг, где поругался с господами и магистратами, ибо город задолжал ему 20 тысяч золотых военной контрибуции, а оттуда через Ульм, где ему были преподнесены ценные дары, серебряный столовый прибор, множество вина, рыбы, волов, овец и телят, направился в Меминген. Поезд его поражал роскошью, прямо дух захватывало. Впереди ехали трубачи с позолоченными трубами и знаменами, шитыми серебром. За ними 300 герцогской лейб-гвардии в вало-золотых мундирах с сереброконечными пиками в железных руках. Далее следовало 30 золоченых, обитых красной кожей карет шестериком. В этих каретах, кроме самого герцога, сопровождаемого пригожим и веселым племянником Максом, ехали самые видные сановники его двора. Главный гофмейстер, главный кравчий, главный конюший, начальник военной канцелярии, главный егерь. Все благородные господа, в том числе носители столь звучных имен, как Лихтенштейн, Гаррах, Дитрихштейн. В следующих 30 не менее роскошных каретах шестериком совершали путь дамы этих сановников. Придворный этикет, импортированный из Франции, не поощрял семейную жизнь, в силу чего господа путешествовали отдельно от своих супруг. За поездом дам в 40 каретах четвериком разместился придворный персонал первого ранга. И прежде всего шеф-повар со своим помощником, мастер по паштетам, пекарь, пирожник, французский повар и надсмотрщик над каплунами. Далее старший егерь, лекарь, фельдшер, сокольничий, счетовод, писарь. Далее накрывальщик на стол, разносчики напитков и блюд. После них громыхало 40 грузовых подвод, а замыкали колонну конные отряды лакеев, цирюльников, придверников, пажей, оруженосцев и их наставников, учителей фехтования, верховой езды и танцев, а также люди придворных. Один Лихтенштейн, главный гофмейстер, вел за собой 50 слуг, главный конюший — 30, главный камердинер — столько же. С тылу колонну прикрывали 300 конных мушкетеров, а позади всех тряслись на мулах палач и его подручный. Члены Мемингенской магистратуры все при полном параде ждали высокого гостя у входа в его новую резиденцию. Громоздкое и малопривлекательное на вид, зато прочное и поместительное здание неподалеку от городской стены со странной крышей, имеющей весьма сложные очертания и поросшей овсом, репейником и сорными травами. Господа магистраты, отлично понимая важность момента, были напряжены и нервничали –